постели, ноги на твоих плечах. Через полюс на экватор, сквозь мити берешь град. Вот и ини на лице, мы в магической прицеле. Ноги на твоих плечах, вот это да! Вот это да.